Если бы Ольгу спросили, почему она так рвется быстрее окольцевать своего мужа, она и сама вряд ли бы смогла внятно ответить. Внешне ничего другого, кроме записи в паспорте и возможности таскать кольцо, которое она раньше всегда пренебрегала, регистрация ей не давала. Тем не менее, она ждала этого дня и волновалась, как девчонка. А прошло все на редкость быстро и буднично. Во втором часу за ними заехал на своем Роллс-Ройсе Рогожин с женой, за ними следовал БМВ с их телохранителями. Инга Петровна в этот раз отнеслась к Славиным более чем благосклонно, осмотрела молодых и подняла большой палец вверх в знак одобрения. Когда они подъехали ко дворцу, там их уже ждала Татьяна со своим парнем, приехавшие чуть раньше на ее Феррари. «Привет!» – поздоровалась Татьяна, поцеловав Ольгу в щеку. «Познакомьтесь с моим другом. Валентин. Это мои друзья и папины сотрудники Игорь и Ольга. У нас еще есть 10 минут, но стоит, наверное, зайти внутрь. Вон за нами уже какая очередь выстраивается». Действительно, следом за ними двигалась порядочная толпа во главе с новобрачными. На Славиных посматривали с недоумением. Удивление вызывал возраст невесты и малочисленность сопровождающих, приехавших на престижных иномарках. «До чего дошло?» – не слишком громко сказал один мужчина другому. «Уже выдают замуж девочек!» Ольга, которая расслышала реплику, прекрасно поняла, в чей огород камень, поэтому немного придержала Игоря и, обернувшись к моралисту, доверительно сказала. «Скажу вам по секрету, что это не я выхожу замуж, это он на мне женится!» Идущая во главе группы вместе со своим парнем невеста рассмеялась и подмигнула Ольге. Открылись двустворчатые двери, и под марш Мендельсона из них повалила радостно галдящая толпа предыдущей группы. «Неужели у меня было такое же глупое лицо?» – спросила Ольга, кивнув на радостную молодую жену, на ходу прижимающуюся к своему супругу, который тоже улыбался счастливой глупой улыбкой. «Помнишь слова песни?» Сказал он, беря ее под руку. «Первый раз я любил и от счастья был глуп. Наверное, это в какой-то мере всех касается. Пошли, нас уже приглашают». Процедура здесь была чуть более торжественной, чем при их первом бракосочетании, но, по сути, ничем не отличалась. Они обменялись кольцами, вместе со свидетелями расписались в бумагах, выпили по бокалу шампанского и напоследок поцеловались. «Что-то я не наблюдаю на ваших лицах улыбок», заметил Валерий Сергеевич, который слышал перед этим их разговор. «Ни умных, ни глупых. Сейчас мы это дело будем исправлять. Едем к нам. Там намечается раздача слонов». Все загрузились в машины и двинулись к дому Рогожиных. В большой гостиной был уже накрыт праздничный стол, за который все и расселись. «Вы не захотели праздновать свадьбу», – сказал хозяин. «Но все равно совсем никак не отметить такое событие нельзя. Я ожидаю еще одного гостя. Семеро одного не ждут, но нас только шестеро, так что предлагаю немного подождать. Он обещал не задерживаться. А пока обещанные подарки. Дорогие ребята, вы для нас дорогие во всех смыслах, а сейчас станете еще дороже. Мы с Ингой дарим вам ту квартиру, в которой вы сейчас живете. Вот в этой папке документы на квартиру и зарегистрированная дарственная. Я думаю, что все платы по ней и по прислуге буду проводить я. Там все налажено, и не стоит вам отвлекаться на такую мелочь. Теперь ты, дочь». «У меня не так много подруг», – начала Таня, – «и почти нет друзей. Вы, ребята, мне очень понравились. Такие, как вы в окружении моего отца, это редкость. Сегодня вы совершили то, на что я сама пока никак не решусь. Связали свои судьбы узами брака. Позвольте от всего сердца поздравить и подарить вам маленькие подарки. Эти часы Патек Филипп для тебя, Игорь. Не смотри, что они не слишком броские на вид. Это одна из лучших марок в мире. Конкретно эти и не боятся воды и не слишком сильных ударов. А тебе, Оля, позволь подарить этот браслет. Хотела еще и серьги, но заметила, что у тебя не проколоты уши, и не рискнула. Давайте я вас, ребята, поцелую. Будьте счастливы». Она встала из-за стола и поцеловала Ольгу в щеку, а Игоря в губы, вызвав за столом одобрительные смешки. «Не обижайся, подруга», – сказала она улыбающейся Ольге, – «а твоего мужа не убудет, а мне хоть будет с чем сравнивать». В прихожей раздался звонок, и минуту спустя в гостиную зашел невысокий худощавый старик с резкими чертами лица и благообразной седой шевелюрой. «Поскольку здесь, кроме уважаемого Валерия Сергеевича, меня никто не знает, позвольте представиться», – сказал он, не спуская глаз с Ольги. «Я Сергей Борисович Рахленко». «Вы Ольга». «Мне очень приятно видеть ту, которая вернула радость в мою семью. Поздравляю со вступлением в брак и от всего сердца дарю маленький подарок. Только, к сожалению, он хоть и маленький, но в квартиру не влезет. Подарок стоит внизу на своих колесах, а в этом пакете на него все документы. Все уже оформлено на ваше имя, Ольга. Вы умеете водить?» «Спасибо большое». Ольга поднялась из-за стола и подошла к гостю. «Водить-то я умею и, наверное, получше многих, но правил совсем не знаю. Да и прав нет. Позвольте, я вас поцелую». «Садитесь за стол, уважаемый Сергей Борисович», – предложил Рогожин. «Мы еще не начинали, ждали вас». «Что за модель?» – поинтересовалась Татьяна. «Honda Accord», – ответил Сергей Борисович. «Думаю, для Ольги будет в самый раз. Очень удобен в вождении и достаточно комфортабелен. Сам бы на таком ездил, да положение не позволяет». Все принялись за еду, время от времени поднимая бокалы за здоровье молодых. Хотя, как заметила Ольга, по-настоящему пил только Валентин. Остальные только пригубливали. Пользуясь новыми способностями, она с интересом изучала ауры всех присутствующих. У молодых богатство цветовой палитры было беднее, чем у старшего поколения. И у всех в ауре доминировал свой набор цветов. У Валерия Сергеевича, например, это были желтые-зеленые тона, а аура Валентина неприятно отсвечивала красно-коричневым. Легко стало читать эмоции окружающих. Пройдясь по всем, она опять споткнулась на Валентине. Все были веселы и настроены доброжелательно по отношению к окружающим. Только у него почему-то в чувствах проскакивала зависть и какая-то неудовлетворенность. Примерно минут через 40 дед Лены сообщил, что вынужден их покинуть. На прощание поцеловал Ольгу и взял с нее обещание навестить девочку. «Она полюбила вас как сестру», – сказал он девушке. «Теперь большинство разговоров только о вас. Ольга то, да Ольга это. Приезжайте хоть ненадолго в любое время. Она очень сильно по вам скучает». После его ухода посидели еще немного, после чего Валерий Сергеевич забрал молодоженов из-за стола в свой кабинет, сославшись на то, что у них скоро важное деловое свидание, и у него к ним по этому поводу есть разговор. «Насколько откровенными вы планируете быть на этой встрече?» – спросил он Славиных. «Постараемся без необходимости не врать», – ответил Игорь. «Я немного поговорил с Рощиным и узнал, что на нас вышли руководящие работники отдела, созданного в Управлении оперативно-технических мероприятий научно-технической службы ФСБ. Причем начальнику управления они подчиняются чисто формально. На самом деле, всю их работу курирует непосредственно один из заместителей директора. Как видите, уровень достаточно высокий, и у них будут все возможности проверить наши слова и поймать на лжи. А ложь – плохая основа для сотрудничества. Сотрудничать же с ними так или иначе придется. То, что они нас не торопили, уже хорошо и показывает, что они заинтересованы именно в добровольном сотрудничестве. Иначе с нами никто особенно бы не церемонился. Как думаете, что потребуют от Ольги?» «А что они могут потребовать?» – даже слегка удивилась вопросу Ольга. «Несомненно, их заинтересовали мои способности как боевика. Да и о лечении наверняка уже известно. Предложат меня изучить, а в ответ дадут набор плюшек. Приплюсуйте сюда и лечение тех, кто для них имеет ценность». «И как далеко в этом сотрудничестве вы готовы пойти?» «А это, Валерий Сергеевич, будет зависеть от плюшек», – ответила Ольга. «Посмотрим, что конкретно им понадобится и что они будут обещать нам. Полностью уходить под государство я бы не хотела». я вам все-таки советовал бы настаивать на сохранении частной практики, пусть даже в усеченном варианте, как гарантии финансовой и личной независимости. Разъездную работу придется в любом случае прекращать. Не солидно, а для вас еще и дополнительная опасность. Определенную репутацию вы себе уже создали, так что много тратиться на рекламу не придется. Я готов приобрести подходящее помещение и оборудовать для вас что-то вроде клиники. Одного офиса будет недостаточно. А для чего клиника? Удивилась Ольга. Милая Оля, да чего же вы еще наивны, несмотря на весь свой ум и ваши способности? Это сейчас вам достаточно одного Виталия, поскольку больных еще мало, и вся черновая работа вас не касается. Вот как вы себе представляете, например, выбор клиентов? Вижу, что никак. А это будет та еще проблема, когда народ поймет, что вы реально исцеляете все. Очереди на улице перед вашим офисом, где люди записываются за несколько дней и дежурят ночами, не хотите? А слез матери, у которой умирает ребенок, а у нее не хватает средств заплатить по прескуранту? Пусть вы даже не станете устанавливать запредельных цен, такие все равно найдутся. Пусть вы пойдете им на уступки раз, другой. Вы человек добрый. Стоит людям только узнать, что вы это сделали, и свои деньги захотят сэкономить многие. Хотите трепать себе нервы? Деньги нужно брать вперед, предупредив, что при отсутствии результата они будут возвращаться. Можете заранее готовиться к тому, что к вам за ними придут и будут с пеной у рта доказывать, что ваше лечение не помогло. Значит, у вас должен быть свой врач, который сможет провести экспертизу или договор с какой-нибудь клиникой. Нужно подобрать штат сотрудников, которые вели бы первичный прием больных и заранее отсеивали финансово несостоятельных. И не нужно на меня так смотреть. У вас коммерческое предприятие, а не богадельня. Если получится и найдете в себе силы и желания, можно время от времени устраивать бесплатное лечение. Но давать поблажки в бизнесе не советую. Сядут на голову. Приплюсуйте сюда проблемы охраны, финансы, адвоката, так как желающие с вами судиться обязательно найдутся, и получите примерную картину своего будущего предприятия. Я могу все это взять на себя, выплачивая вам высокий оклад, либо просто долю прибыли. Вы говорили, что чувствуете отношение к себе других людей. Если это так, вы должны чувствовать и мое дружеское отношение. Я не слишком заинтересован в той прибыли, которую будет приносить ваше предприятие, пусть даже она обещает быть немаленькой. Для меня важнее иметь возможность всегда воспользоваться вашими услугами для себя и нужных мне людей. Но и за так я за вас работу делать не буду. Привыкайте, что за все в этом мире нужно платить, тем более, что в нашем случае это для вас труда не составит. Вижу вопрос в ваших глазах и сразу же отвечаю. Да, я вам тоже за ваши услуги буду платить столько, сколько скажете. Вас что-нибудь в этом подходе не устраивает? И учтите, что я очень четко разграничиваю личные и деловые отношения. Мои деловые расчеты наших дружеских отношений не касаются ни в малейшей степени. Что в моих силах, я для вас делал и буду делать. Вижу, что вы меня поняли. Вам уже пора навстречу. Виталий должен вот-вот подъехать. Желаю вам удачи и позвоните мне после всего. Слишком о таком болтать по телефону не стоит, так что скажите в двух словах, чтобы я понял. Завтра я улетаю и оставляю вас на Виталия. Все проблемы решайте через него. В крайнем случае, можно позвонить и мне. Попробую вам помочь через других людей. «Валерий Сергеевич», – сказал Игорь, – «мы тут с Ольгой и посоветовались, и решили, что лучше Виталию все-таки не присутствовать на встрече, подождать нас внизу. Вы все равно получите от нас исчерпывающую информацию, а вот ему о многом из того, что может всплыть в разговоре, знать просто ни к чему. Все равно как-то помочь нам в этих переговорах он не сможет». Только наслушается всякого на подписку о неразглашении.